Все, что блестит. Глава первая. Часть третья. «Рови, ты же знаешь, это лучше меня!» — сухо сказала кошка-девушка. «Я не поведусь за первой встречной женщиной, только потому что у нее большие сиськи. Эй!» Неожиданно в унисон прикрикнули обе эльфийки, скрестив руки на груди. Заметив реакцию друг друга, они обменялись тихим смущенным смехом. «Ладно. «Давайте возьмем вам столик», — предложила Лия и повела к свободным местам. В итоге она даже присоединилась к ним во время обеда. Они ели и болтали, а Раванна и Лия, как оказалось, хорошо ладили между собой. Бокси не планировал этой встречи, но не счёл её чем-то плохим. В конце концов, навык агент Хаоса уже давно не срабатывал, поэтому его недавние действия, вероятно, не окажет большого влияния на окружающий мир. Вспоминая об этом в последний раз, навык сработал, когда он пробирался к границе эльфов, а точнее после его встречи со странным и хорошо вооруженным эскортом. Эта цепочка событий все еще находилась в движении бытия, поэтому вполне возможно, что агент Хаоса мог управлять только одним таким хаотическим потоком за раз. Опять же, пока месть навык активировался только дважды, поэтому он располагал о нем лишь крохами практической информации. «Скажи, Лия, ты не хотела бы присоединиться к нам?» Когда они уже заканчивали обед, Раванна сделала это неожиданное предложение. «А? Я думала, что вы двое, ну, знаете...» Лия понизила голос. «На свидании?» Она действительно не хотела быть третьей лишней. «Да, но... честно говоря, я хотела пригласить тебя как друга». Раванне сложно давалось развитие такого социального взаимоотношения, как дружба. Мужчины в основном только хотели залезть ей в трусики, а другие женщины отдалялись, стоило им только узнать о ее ориентации. Однако Лия, похоже, относилась к этому с пониманием. Она чувствовала, что может делиться с ней теми вещами, которые она не бралась обсуждать со своей девушкой. «Что ж, обеденный перерыв закончился, но я могу прерваться на несколько часов. Кейра, ты как? Не против?» «Я только за», — мгновенно ответила кошка-девушка. Чем с большим количеством индивидов монстр будет взаимодействовать, используя свою поддельную личность, тем больше он получит XP для своей профессии Доппельгангера. На самом деле, если все будет идти в таком духе, то он сможет достигнуть 14 уровня до того, как закончится этот день. «Хорошо, тогда я составлю вам компанию. Просто дайте мне знать, если я наскучу, и я тут же удалюсь». Лия отошла, чтобы сменить свой рабочий фартук, и вышла обратно в обычном платье. Как у Раванны, кроме единственного отличия. Оно было кремового цвета. Решив свой дальнейший маршрут, все трое покинули гостиницу. «Кире действительно нужна какая-то новая одежда», сказала Лия, когда они шли по улице. «Знаю, не беспокойся об этом. Я уже сделала заказ сегодня утром. Блузка и юбка, которые я выбрала, должны выглядеть просто восхитительно». «Хм, ей что, шило в одно место вставили?» — пробормотала Лия. То, как энергично и задорно говорила Раванна, почти в точности отражало поведение Кейры, когда зверолюдка говорила о своей второй половинке. Это поведение полностью отвечало и юношеской натуре, но видеть, что взрослый эльф ведет себя точно так же, было по меньшей мере немного странно. Опять же, Лия никогда прежде не влюблялась, а поэтому не имела морального права судить других. Особенно эту парочку. «Хм? Кейра, что-то случилось?» Она внезапно встала как вкопанная и не сводила сосредоточенного взгляда с окна магазинчика, мимо которого они проходили. Раванна все еще находилась в своем собственном мирке, а потому ей потребовалось несколько секунд, чтобы заприметить эти изменения. «О? Увидела что-то интересное?» — спросила Лия. Она подошла ближе и посмотрела на витрину, но не могла понять, какой из множества предметов привлек ее внимание. «Ага, мне нужно кое-что проверить». Кейра вошла в магазин. Прозвучал короткий звон маленького дверного колокольчика. Взору монстра предстало уютное местечко, немного больше, чем магазин Физзи в Эрвусе. Многочисленные предметы всех размеров и форм заполняли полки вдоль стен и стеклянные витрины. Книги, колокольчики, оружие, драгоценности, кувшины, чашки, настольные игры, куклы, статуи, музыкальные и другие инструменты, даже странно выглядевшее зелье. «Добро пожаловать в ломбард Арыма», — сказал темно-зеленоволосый эльф за прилавком. «А я, собственно говоря, и есть тот самый Арым. Вижу, вы, маленькая мисс, уже что-то себе присмотрели». В его лавочку редко забредали зверолюди, но это еще не причина относиться к ней как-то иначе. Ломбард часто привлекал самых странных и разных личностей, которые хотели купить или продать различные товары, и не в его правилах задавать посетителям лишние вопросы. Ему просто нужны были доказательства и подтверждения, что покупаемые им предметы не украдены, а те, кто у него покупал, не являлись разыскиваемыми преступниками. И он был уверен, что миловидная кошка-девушка пока среди разыскиваемых не числилась. «О, извините», — извинилась Кейра. «Мне просто интересно, откуда мистер Арым это взял?» Она указала на богато украшенную шкатулку на витрине. Она была небольшая, 15 сантиметров в ширину, 9 в длину и 5 в высоту. Основным материалом служило дерево, а по бокам виднелись вырезанные узоры в виде виноградных лоз. Это маленькое совершенство стояло на 4 очень коротких ножках. Крышка шкатулки также была деревянной и имела красивый резной рисунок в виде розы на каждом углу. А прямо по центру был инкрустирован один круглый красный камень. Углы, ножки и ободок крышки покрывались легкой позолотой, придавая маленькой коробке неоспоримое ощущение настоящего миниатюрного сундука с сокровищами. «О, шкатулка, да?» — сказал Арым, глядя на шкатулку. Он несколько раз моргнул, пытаясь перерыть память на предмет этой шкатулки, но не мог вспомнить, где он ее получил. «Ну, это в любом случае не важно». «Я не могу разглашать эту информацию». «Вы понятия не имеете, не так ли?» «Конечно же я знаю. Что за вздор? Это вещь в моем магазине, поэтому, разумеется, я знаю, откуда она взялась. Понятно?» «Нет, я имею в виду, вы хотя бы знаете, что это?» «А чем еще, кроме шкатулки для побрякушек, это может быть?» Зверолюдка покачала головой. «Я могу на секунду взять этот предмет? Хочу кое-что вам показать». «Ладно, но если она сломается, то ты, маленькая мисс, ее купишь». «Кейра», — прошептала Раванна, — «ты в этом уверена? У нас нет денег на такие вещи». «Одно дело какие-то наряды или расходы на обычную прогулку в городе, но эта дорогостоящая шкатулка явно была ей не по карману». «Все в порядке, доверься мне», — прошептала ей Кейра. Замаскированный мимик потянулся, достал блестящую шкатулку с полки и положил ее на прилавок ломбарда. Затем он улыбнулся и направил столько кровожадности к предмету, сколько мог, и сильно постучал по крышке. Все присутствующие эльфы чуть ли не подпрыгнули от удивления, когда от шкатулки донесся неожиданный крик. Она внезапно ожила и побежала, перебирая своими коротенькими ножками, пытаясь дойти до края прилавка, дабы ускользнуть от ужасающего существа, раскрывшего его настоящую натуру. Однако руки Кейры ловко схватили его по сторонам, лишая всяких надежд на побег. Хозяин ломбарда и обе эльфийки в молчаливом недоверии наблюдали, когда зверолюдка поймала ожившую шкатулку и без видимых усилий удерживала ее перед собой. Затем она открыла крышку и показала всем два ряда коротких, почти незаметных зубов и длинный, свернутый в кольцо язык. «Уверена, что вы не станете возражать, если я заберу у вас этого мимика, верно?» Арым несколько заторможенно кивнул головой. «Спасибо, мистер». Затем Кейра прижала миниатюрный сундук к своим миниатюрным груди и вышла из магазина с огромной улыбкой на лице. «Это... что такое было?» — спросила Раванна. «Ну, как по мне, то вы только что обзавелись новым домашним животным», — ответила Лия.